Радиограмма майору фон Крамеру. Предпринятые нами поиски позволили обнаружить следы диверсионной группы противника в квадрате 22-14. Обнаружено место ночевки, следы приготовления пищи и прочие признаки стоянки. По нашим данным, диверсанты отходят в район сосредоточения наших войск у отметки 198. Не исключая и возможности того, что противник готовит акцию в указанном месте. Прошу принять меры к усилению охраны. Обер-лейтенант Гельмут Рашке. Радиограмма. Начальнику объекта Высокое, оберст-лейтенанту Хользену. По имеющимся данным, в район вашего объекта выдвигается диверсионное подразделение противника. Ранее указанное подразделение уже совершило несколько успешных диверсий на дорогах и в районе расквартирования частей вермахта. Это повлекло за собой гибель военнослужащих вермахта и пленение офицера. Придавая особое значение обезвреживанию указанного подразделения противника, прошу вас принять безотлагательные меры к усилению охраны объекта. Прошу незамедлительно информировать комендатуру обо всех подозрительных случаях, имеющих место в районе расположения вашей части. Заместитель военного коменданта района майор фон Крамер. Поднятые по команде срывались с теплых коек разбуженные солдаты. На станции была задержана погрузка пехотного батальона, отправлявшегося на фронт. Его солдаты, отмахав по проселочным дорогам около десятка километров, присоединились к своим товарищам, которые устанавливали оцепление вокруг лесного массива. Кряхтя и ругаясь, занимали позиции солдаты охранных подразделений, и командование весьма серьезно восприняло сведения, поступившие из комендатуры. Уставились на мокрый лес хмурые пулеметы, и наступила тишина. Напряженная, ожидающая только первого же подозрительного звука, чтобы расколоться лаем пулеметных очередей и звенящими хлопками минометных разрывов. Карл. Молчание. Карл. Опять заснул на посту. Скажи, что же, не спал я? Чего тебе надо? Там кто-то есть. Где? В лесу. Там всегда кто-то есть. Живность всякая. Герберт из второго отделения даже лося обидел, только стрелять не стал. Пост все-таки. Да нет же, какой в задницу лось, там человек. С чего ты это взял? А ты много видел лосей с металлическими рогами? Или чем там они бренчат? Говорю тебе, там звякал металл, и не один раз. Ты что же думаешь, кто-то пытается резать проволоку? Наверное. Так пусти ракету. Ты забыл, что нам говорил лейтенант? Там могут быть эти русские диверсанты. Мы их отпугнем, и они уйдут. А ведь тому, кто сможет их уничтожить или поймать, обещан отпуск. Звони, ведь телефон у тебя. Тихо брякнула телефонная трубка. Напарник часового что-то глухо забубнил микрофон, прикрывая его рукой. Готово. Ждем. И оба часовых, наставив винтовки в темноту, напряженно прислушивались к ней. А внизу, у подножия холма, на котором располагался пост, действительно что-то происходило. Шорох, короткий скрежет. Часовые переглянулись и сильнее сжали свое оружие. Прошло несколько минут. Бремен, Гамбург. В окоп сползли солдаты, вызванные телефонным звонком. Чуть слышно звякнул устанавливаемый пулемет. «Вессель, что там такое?» «Внизу, у подножия холма, уже несколько минут слышны звуки, герр-лейтенант!» Прошептал старший из часовых. «Кто-то режет колючую проволоку!» «Это русские!» — убежденно прошептал офицер. «Им не терпится подорвать наш склад! Лакомый кусочек! Два эшелона боеприпасов! Но сегодня не их день! Грабка, что там у вас?» Все готово, герр-лейтенант. Отлично. Всем на изготовку. Часовые на счет три запускаете ракеты. Не стрелять. Тут хватает народу для этого. Осветить поле боя. Вот ваша задача главная. Готовы? Яволь. Готовы, герр-лейтенант. Один. Лейтенант приподнял голову над бруствером. Два. Три. Негромко хлопнули ракетницы, и две люстры повисли над холмом. Перезаряжая ракетницу, часовой бросил взгляд вниз. Поникшие плети проволочного заграждения, стоящий на коленях человек, еще какое-то смутное движение на границе света и тени. Приподняв руку, часовой выпустил в том направлении очередную ракету. «Огонь!» Гулко забарабанил пулемет, трассирующей очередью перечеркнув коленно преклоненного человека внизу. В раздобой захлопали винтовки. За спиной у стрелявших кто-то, торопясь, выкрикивал в трубку указания. Где-то вдалеке, в глубине склада, послышались хлопки минометных выстрелов. Первая серия легла с большим перелетом. Разрывы ударили где-то в лесу. «Ближе 100!» Фонтаны разрывов встали у подножия холма, раскидав в стороны остатки колючей проволоки. И опрокинув на землю темные фигурки, поднявшиеся было из каких-то ямок и укрытий. «Три мины, беглый огонь!» Снизу ударил пулемет, и заряжавший новую ракету «Карл» ткнулся лицом в землю. Ракетница выпала из ослабевшей руки и тотчас же была втоптана в землю кем-то из пробегавших солдат. «Огонь!» — скинул свой автомат лейтенант. «Прижать их к земле! Остальное сделают минометчики!» Снизу вверх рванулись трассирующие пули, и офицер откинулся на стену окопа. Командовать стало некому. Рванули землю гранаты, брошенные нападающими, и захлебнулся на очередном патроне пулемет. Штурмующие подошли уже на бросок. Но кинжальной очередью ударил с фланга еще один пулемет, отбрасывая в сторону темной фигурки. «Огонь! Беглый огонь! 5 мин!» Дыбом встала земля между ограждением и окопом. В дыму видимость ухудшилась настолько, что свет ракет уже мало чем помогал стрелкам. Изломанные тени скакали по земле, образуя причудливое сочетание, и сбивали солдат с толку, мешая прицельному огню. Поник головой еще один стрелок. Напрасно кричал команды в трубку корректировщик. Случайным осколком перебило телефонный провод. Но уже дрожала земля под сапогами подбегающих с тыла солдат. Вот первый из них спрыгнул в окоп, ободряюще хлопнул часового по плечу и мешком осел на дно окопа. Пуля, пробив каску, вышла с противоположной стороны. Задудукал с фланга еще один МГ. Ожил замолчавший было пулемет на посту. «Стоп! Прекратить огонь! Ракеты!» Дрожащий, мертвенно-белый свет залил подножье холма. Прекратили огонь и минометчики, не получившие новых целеуказаний. «Всем осмотреться, доложить о движении!» Тишина. Солдаты, дорезив в глазах, всматривались вниз. «Еще одна ракета!» «Герр Оберфельдфебель, в моем секторе движения нет. И в моем. Там внизу кто-то шевелится, наверное, раненый». Гулко бабахнул винтовочный выстрел. «Прекратить огонь! Кому было сказано?» «Еще ракета! Еще!» «Что здесь происходит?» Спрыгнул в окоп еще один офицер. «Где лейтенант Рольф?» «Убит, герр обер-лейтенант. Вон он лежит, справа. А русские?» «Внизу лежат несколько человек. Наверное, это все нападавшие». «Все? Но никто больше не стреляет». «Понятно. Петерс?» «Я». «Восстановить связь. Здесь оставить отделение с пулеметом. Раненых перевязать, отправить в госпиталь. Убитых доставить к штабу. Как рассветет, организовать осмотр тел солдат противника. Все тщательно проверить. Я в штаб. Надо организовать преследование». Кого, герр обер-лейтенант? Вы думаете, что здесь лежат все русские? У меня такой уверенности нет.